смышленая, с чувством юмора, доброжелательная, всегда изысканно одета. Она мне нравилась настолько, что, глядя на нее, я думал, была бы у меня такая подруга, наверняка не спал бы с кем попало. Я, видимо, тоже произвел на нее впечатление, и она довольно настойчиво предлагала познакомить меня с кем-нибудь из младшекурсниц, чтобы устроить парное свидание. Но я не хотел повторять ошибок прошлого и под каким-то предлогом отказался. Хацуми училась в женском институте, известном скоплением дочерей мультимиллионеров. Не думаю, что я смог бы общаться с ними на равных. Она догадывалась о регулярных похождениях Нагасавы, но ни разу за это его не упрекнула. Всем сердцем любила Нагасаву и ничего от него не требовала. «Я ее недостоин», — говорил Нагасава, — «и я с ним был полностью согласен». С наступлением зимы я нашел себе небольшую подработку в музыкальном магазине на Синдзюку. Платили немного, но работа была интересная, и меня устраивало, что достаточно приходить туда 3 раза в неделю по вечерам. К тому же я мог недорого покупать пластинки. На Рождество я подарил Наока диск Генри Манчини, который очень нравился. Сам упаковал и перевязал его красной тесьмой, а Наока связала мне шерстяные перчатки. Несколько жали пальцы, но главное, в них было тепло. «Извини, я такая невнимательная», — покраснела от стыда Наока. «Все в порядке. Вот, смотри, помещаются». Я натянул перчатки. «Зато теперь ты не будешь засовывать руки в карманы», — сказала Наока. Она той зимой не поехала на зимние каникулы в Кобе. Я тоже работал до самого конца года и как-то сам по себе остался в Токио. Вернись я домой, делать там было нечего. Видеться я ни с кем не собирался. На каникулах общежитская столовая не работала, и я ходил есть к Наоко. Мы жарили рисовые лепешки, варили незамысловатые супы. В январе и феврале 1969 года много всего произошло. В конце января штурмовик свалился с температурой под 40. Из-за него мне пришлось на время забыть о свиданиях с Наоко. Я с трудом достал нам с ней 2 пригласительных билета на концерт. Ей очень хотелось послушать свою любимую 4-ю симфонию Брамса. Однако штурмовик метался в постели так, что казалось, он вот-вот коньки отбросит. Естественно, я не мог оставить его в таком положении и пойти на концерт. Найти сиделку не удалось, поэтому другого пути не было. Только самому покупать лед, делать холодный компресс, вытирать влажным полотенцем пот, каждый час мерить температуру и даже переодевать его. Температура не спадала целые сутки, однако уже на 2-е утро он подскочил и, как ни в чем не бывало, начал делать утреннюю гимнастику. Сунули градусник 36,2. «Ну не ирод ли?» — подумал я. «Странно. У меня за всю жизнь ни разу не было температуры», — сказал штурмовик, будто в этом был виноват я. «Но ведь появилась!» — разозлился я и показал ему 2 неиспользованных билета. «Хорошо, что это всего лишь пригласительные», — сказал он. Я хотел было вышвырнуть его радио в окно, но у меня опять заболела голова, и я улегся в постель и уснул. В феврале несколько раз шел снег. В конце февраля я из-за какого-то пустяка ударил старшекурсника, жившего на одном этаже со мной. Тот въехал головой в бетонную стену. К счастью, рана оказалась пустяковой, и Нагасава проворно замял дело. Однако меня вызвали в кабинет коменданта и сделали предупреждение, что подпортило мою дальнейшую жизнь в общежитии. Так закончился учебный год, пришла весна. Я завалил несколько зачетов, по нескольким предметам получил свои обычные оценки С и Д, было даже несколько Б. Наука сдала все зачеты сразу и перешла на 2-й курс. В середине апреля Наука исполнилось 20. У меня день рождения в ноябре, поэтому выходило, что она старше меня на 7 месяцев. 20-летие Наока вызвало у меня странное чувство. Казалось, что нам обоим было бы справедливее перемещаться между 18 и 19. После 18 исполняется 19, через год опять 18. Это еще можно было представить, но ей уже 20. Столько же станет осенью и мне. Только мертвец навсегда остался 17-летним. В день рождения Наока шел дождь. После занятий я купил поблизости торт и поехал к ней домой.